Глава 11. Ёжики в тумане. «Никак дым от пара отличить не научусь. Лучше подстраховаться», — бубнил ёжик, набирая номер пожарных. Чем ближе ежики подплывали к острову вулкану, тем яснее видели и слышали матросов и капитанов. Удивительно, но в очереди все вели себя воспитанно, обсуждали сказки, обращались друг к другу с уважением и даже предлагали тем, кто торопится, пройти вперед. «Мы очень спешим!» — расталкивая всех ведром, пробирались к старцу лемминги. «Пропустите нас, пожалуйста!» «Пропустите малышей!» — кричали с хвоста очереди. И все расступались перед парой мохнатых комочков. Наглость леммингов смутила, пожалуй, только самого сказочника, но он был мудр и сделал вид, что ничего не заметил. «Вот!» — здоровяк с грохотом поставил перед ним ведро. «Наполняйте! Да побольше, побольше!» «Так-так...» — старец пригладил бороду и заглянул в ведро. «Куда вам столько чая?» Здоровяк хмурился, пытаясь сообразить. «Как это куда? В себя, конечно!» Малыш гордо задрал подбородок и покосился на медведя в тельняшке, стоявшего позади. «По-вашему, только большие звери способны выпить много чая. А если маленький зверек, то ему и наперстка достаточно. Откуда такие стереотипы?» «Стерео что?» — спросил медведь у полярной совы, сидевшей у него на плече. «Стереотипы!» — ответила та и сознанием дела добавила. «Ничего хорошего от этих типов не жди!» Медведь сложил лапище на груди и с недобрым прищуром стал наблюдать за леммингами. Сказочник продолжал. «Да, я думаю, что брать нужно столько, сколько по силам не только выпить или съесть, но и унести». «А вот и нет!» — упрямился малыш. «Вы опять судите только по внешнему виду!» Народ в очереди с любопытством вытянул шеи и слушал. Кто-то пустил слух, что весь чай отдадут леммингам, и толпа гневно зашумела. «Эй, стереотипы!» — медведь потряс парой металлических кружек. «Оставьте и нам чаю!» Его поддержали из толпы. «Куда вам целое ведро? Вы же коротышки! Вас и литровая банка не поместится!» «Что?» — малыш клацнул зубами и пошел на медведя. «Это вы сами сплошные стереотипы! Вы даже не представляете мои вместительные способности! Мне одному это ведро только на первый завтрак!» — хорохорился он. «Как я и говорила, не жди ничего хорошего», — деловито заявила сова. «Но тут все еще хуже. Стереотипы плюс мстительные способности». В это время ежики забрались на вулкан с другой стороны. Пал Палыч незаметно пробрался в жерло и там исчез. А Снеж и Ежинка направились к старцу. Они слышали весь разговор и теперь спешили на выручку к леммингам. «Наш малыш действительно сможет один выпить ведро. Это чистая правда», — подтвердил Снеж, подходя к старцу. «Только в этот раз ведро нужно не им двоим, а еще и нам. Поэтому разрешите нам взять чай на всех. Тем более, что мы принесли вам письмо». Он вытащил конверт. «И не просто письмо, а приглашение». «Приглашение?» Глаза старца округлились. «Мне?» Он прытко вскочил и выхватил конверт. «А как же чай?» «И сказки!» — загомонила толпа. «Сейчас, сейчас», — пообещал старец, изучая надпись на конверте. «Не может быть», — пробормотал он. «Обо мне знают на острове высшего полярного образования. Чай, чай, чай!» — дружно скандировала толпа, гремя ложками и кружками. «Это все из-за них», — проревел медведь и показал кружкой на Снеша и Ежинку. «Да! Долой стереотипы и нарушители чаепития! Да будет чай и сказки!» Волна недовольства нарастала и грозилась кипятком обрушиться на друзей. Лемминги мигом перетащили все еще пустое ведро за Снеши и Ежинку и забрались внутрь него. Сказочник ничего не видел и не слышал. Он вскрыл конверт и три раза прочитал приглашение. Вдруг засмеялся, как счастливый ребенок, схватил посох, воткнул в расщелину и стал кружиться на нем с легкостью циркового акробата. С изумлением, глядя на сказочника, толпа притихла. «Смотрите!» — крикнул кто-то. «Чай перестал кипятиться! Из вулкана больше не валит пар! Нас обманули! Нас предали! Мы несчастные недослушатели сказок! Надо кого-то наказать!» В очереди так быстро менялись настроения и идеи, что при каждой фразе лемминги все плотнее прижимались ко дну ведра. «Бей их кружками! Клати ложками!» На Снеше и Ежинку посыпались ложки и кружки. Кто-то даже запульнул ботинок, который угодил прямо в ведро к леммингам. «Уи-и-и!» — взвизгнули малыши и выкинули ботинок обратно. Но попали старцу в плечо, отчего тот пришел в себя и посмотрел на вулкан. «Ох, ох!» Старец поднял вверх посох, призывая к тишине, но никто не обратил на него внимания. Кружки и ложки кончились, и теперь в ежиков летели чайники и кастрюльки. Снеша и Ежинка не растерялись и надели на себя посудные доспехи, а из больших кастрюль построили баррикаду. Лемминги, осмелев, вылезли из ведра, забрались на кастрюльную вершину и стали показывать языки всем подряд. «Ох, вы наглые стереотипы!» — прорычал медведь и бросился на баррикаду. Она рухнула, и остров-вулкан наполнился таким грохотом, что все остановились и заткнули уши. Снеж, пользуясь моментом, громко объявил. «Друзья, всего пару слов! Прошу, выслушайте!» Послышалось недовольное ворчание и хмыканье, но никто не стал его перебивать. Снеж продолжил. «Я знаю, как вы любите чай и сказки, но вы их слушали так долго, что уже и забыли, когда услышали первую. А ведь вас ищут близкие. Кто-то уже отчаялся увидеть вас, потому что вы засиделись за чаепитием. Мы привезли старцу приглашение на остров высшего полярного образования, где ему предлагают стать профессором сказок. Там он сможет научить всех желающих сочинять и рассказывать истории. И да, это мы перестали кипятить чай». «Как вы могли? Мы же теперь останемся без чая!» — обиженно проревел медведь. «Но зато теперь вы сможете уплыть домой! Посмотрите вокруг!» Старец и все слушатели сказок повернули головы и ахнули. В Премудростском треугольнике больше не было тумана. Сам треугольник и все выходы были видны, как на ладони. «Мы можем вернуться домой!» — обрадовались моряки. Пал Палыч показался из жерла. «Еще один стереотип!» — бросила сова. «Хоть я и снял все чайники с...» Пал Палыч остановился, подбирая название горячим камням у жерла вулкана, где грелся чай. «С печи, но на дорожку вам все же хватит чая!» Он жестом пригласил всех встать в очередь. Матросы и капитаны собрали разбросанную посуду и поспешили к ежам и сказочнику за чаем. «Ну, нам так нравились сказки!» — не выдержал медведь. «Я мечтал, что и обо мне придумают историю. Где мы теперь будем их слушать? Неужели только на острове высшего полярного образования? И где нам искать сказочника? Ведь там столько школ и университетов!» «У меня есть идея!» — Ежинка подмигнула сказочнику. «Я сама обожаю придумывать и слушать сказки, особенно те, что про меня». Она захлопала ресницами и продолжила. «Давайте мы устроим ежегодные северные чаечтения. И каждый год будем приезжать сюда, пить чай, слушать и рассказывать сказки, но только не так долго». «Какая сказочная идея!» Старец пожал Ежинке лапу. «А еще я обещаю за этот год придумать сказки про каждого из вас. Мне очень стыдно, что вы гостили у меня так долго». Он виновато сутулил плечи, но, видя, что никто не держит на него обиды, радостно воскликнул. «Решено! Раз в год встречаемся здесь на чаечтениях!» «А где взять билет?» — уточнила сова. «Чайник!» — захохотал старец. «Вот ваш билет!» «Ура! Я приеду! Я детей привезу! А я друзей! А я весь городок! А я целый остров!» — обещали капитаны, забирали чайники и неслись к суднам. Вскоре треугольник опустел, и только маленькие точки уплывающих кораблей виднелись вдали. «И нам пора!» — Пал Палыч взял старца под локоть и повел его к шлюпке. «Но как вы меня нашли?» — сказочник привычно поправил бороду. «О, это долгая история!» — уклончиво ответил Снеж. «Я обязательно все расскажу, но сначала мы должны добраться до острова Тайны». «Остров Тайны?» — старец покачал головой. «Всей премудрости мира не хватит, чтобы разгадать тайну этого острова». «И вы так считаете?» — Снеж нахмурил брови. «Я это точно знаю. Хотя все мы как деревья в лесу, и в каждом из нас своя тайна». «А я все равно попробую». «Это правильно. А я пока отдохну. Я слишком долго рассказывал сказки. Не будите меня до конечного пункта», — попросил сказочник. Старца определили в каюту рядом с леммингами. Напоили чаем и дали теплое одеяло. Сказочник мгновенно уснул с улыбкой на устах. Ему снилось, как он читает лекции студентам, учит их сказочному ремеслу. А потом едет в любимый Премудрский треугольник, ведет чаечтение, и весь мир ледяных островов пропитывается сказками, которые делают жителей умнее, добрее и счастливее.